Глава 65. Автором проекта дома был Ричард Моррис Хант. Особняк занимал целый квартал между 19-й и 20-й улицами на Южной Стейт-стрит. Заманить такого модного архитектора в Чикаго было нелегко, но повысив на треть сумму гонорара, Уилл Фенуи, как обычно, получил то, чего хотел. Подобная расточительность не смущала Фенуэя. Тратить деньги с той же скоростью, с какой он их зарабатывал, было просто невозможно. Фабрика Фенуэя уже расширилась втрое, была обеспечена заказами на 10 месяцев вперед, а его коммерческий директор Легран Виллер открыл еще 3 представительства в Лондоне, Париже и Берлине. Уилл уже начал думать, что публичных домов в мире намного больше, чем домов честных христиан. Уиллу Фенуэя было 68, когда он нанял Ханта. Он понимал, что едва ли проживет еще больше 10 лет и хотел провести остаток жизни с удовольствием. Он попросил Ханта построить ему самый большой и самый шикарный дом, какой только возможен. Мистер Хант учился в Национальной школе изящных искусств в Париже и был большим поклонником архитектурного стиля Второй Французской империи, который людьми со вкусом всегда считался прекрасным сочетанием более ранних европейских стилей, прежде всего барокко и ультрасовременных направлений. Хант спроектировал гранитный замок, в котором было 47 комнат, мансардные окна, вершающие все 3 крыла здания, роскошные мраморные колонны, мраморные полы и мраморные камины по всему дому. В бильярдной Уилла мог бы с легкостью уместиться небольшой домик, а в бальном зале Эштон – целых 3. Строительство было омрачено одним маленьким инцидентом. На каждом скате мансарды были установлены кованые коньки. В один прекрасный день Эштон узнала, что Хан заказал их на заводе Хазардов в Питтсбурге. Она пришла в ярость и послала Ханту письмо с извещением, что он уволен. В ответ ее муж получил гневную телеграмму от архитектора. Уиллу пришлось оставить дела на фабрике, где он обычно проводил не меньше 12 часов с понедельника по субботу и спешно сесть в поезд, идущий на восток. Несколько часов Уилл умолял Ханта не обращать внимания на оскорбительное письмо. История была успешно замята, и в начале лета чета Фенуэев переехала в особняк. Они провели немало приятных часов, выбирая имя для своего нового дома. Ведь любой значительной резиденции обязательно полагалось иметь свое имя. Уилл хотел назвать замок «Шато Уиллард». Убогое имя Уиллард ему никогда не нравилось, но в таком сочетании оно приобретало довольно внушительное звучание. Он понимал, что такое название не будет свидетельствовать об утонченном вкусе владельца дома, но полагал, что его деньги легко компенсируют этот недостаток, поэтому он может поступать так, как ему нравится. «Шато Уиллард», – объявил он решительно. Эштон взбунтовалась, и в ту ночь, вместо того, чтобы, как обычно, невинно спать в его объятиях, удалилась в свои собственные 3-комнатные покои. Она оставалась там 4 суток, пока, наконец, Уилл не пришел и не начал стучать в ее дверь, умоляя о прощении. Она впустила его с условием, что название будет изменено на «Шато Виллар» с ударением на 2-м слоге. Фенуэй согласился с явным облегчением. 1869 год принес владельцам «Шато Виллар» какой-то баснословный рост доходов. Уилл просто не мог поверить цифрам, оседающим на счетах, и количеству отгружаемых пианино. На подходе была новая модель пианино Фенуэя, и они уже имели заказы на еще не сделанный инструмент. После такого невероятного успеха Эштон поняла, что наконец пришло время, когда она может подумать, как отомстить своей семье. Для начала она попросила Уилла открыть ей персональный банковский счет. После консультации с бухгалтерами компании пианино Фенуэя он открыл счет с начальным балансом 200 тысяч долларов. В феврале Эштон решила, что отправится в Южную Каролину, как только позволят погода и ее расписание. Она пока не знала, что именно предпримет против своего брата и вдовы Ори, и просто хотела изучить возможности. За первые 3 месяца резкого роста доходов в 1869 году штат прислуги в Шато Виллар вырос с 3 человек до 12, включая 2 конюхов. Эштон покупала картины, скульптуры и книги ящиками. Собрание сочинений Диккенса в красных сафьяновых переплетах, которое стоило 2000 долларов, привело Уилла в неописуемый восторг. Когда книги привезли, он с благоговением трогал их, вдыхая их запах, хотя его собственные читательские вкусы оставались весьма непритязательными. Больше всего он любил книги вроде «Повестей Элджера» о хватких и предприимчивых молодых людях, добившихся успеха, грубоватый юмор Петра Леума Несби, псевдоним американского писателя Дэвида Росса Лока, 1833-1888, или пятицентовые романы вроде «Злючки Сола», «Короля конокрадов». Хотя Уилл прекрасно знал, что такое настоящий Дикий Запад, он просто обожал выдумки о нем. Эштон сделала несколько попыток завести знакомство с жителями соседних особняков. К северу от них жил Хайрам Батуорти, шорник-миллионер, баптист, у которого в каждом углу каждой комнаты стояла поплевательница, а жена его была так уродлива, что, казалось, ее тоже делали в шорной мастерской. Миссис Батуорти, влиятельная дама из общества, с неодобрением отнеслась к южной красотке, которая вышла за своего мужа явно не из-за его юности, внешней привлекательности или расчетов на долгую жизнь. Южнее Шато-Вилар жила явно незамужняя суфражистка по фамилии Седжвик, чьи откровенные высказывания и острый язычок сразу напомнили Эштон сестру, и одного этого было уже достаточно, чтобы их первая и единственная встреча прошла с взаимной неприязнью. Эштон ничуть не расстроила то, что она не смогла поладить с соседями. Это было их упущение. Сама она для себя уже давно решила, что изоляция от завистливой черни – это одна из наград за ее несравненную красоту. Уилл купил также и летний дом в Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси. Причем купил, даже не посмотрев на него. «Если этот приморский курорт хорош для президента и миссис Грант, – рассудил он, – то сгодится и для него». Еще он купил небольшую, но роскошную шестифутовую парусную яхту, которая была дополнительно оснащена паровым двигателем и красовалась теперь на дорогом причале в устье реки Чикаго. Имя для яхты он попросил придумать Эштон. Она выбрала имя «Эфтерпа» после того, как наткнулась на изображение этой музы в одной из книг их огромной библиотеки, в которой она редко заглядывала. Читать она не любила. Стоило ей провести за этим занятием хотя бы час, как ее начинали одолевать раздражение и сильная головная боль. Ей было 33 года, но ее интересы мало изменились со времен девичества. Всерьез она относилась только к собственной внешности, мужчинам, власти и деньгам, считая все остальное ненужным и ужасно скучным. Деньги у Уилла открыли перед ними какие-то двери, но другие по-прежнему оставались закрытыми. Самый лучший столик в ресторане отеля «Палмер Хаус» всегда был свободен для них, сколько бы посетителей ни пришло раньше. А вот почтенные дамы благородного происхождения, хотя и охотно принимали от Эштон пожертвования на разные благотворительные цели, например, на содержание чикагского приюта для беспризорных детей, все же вежливо проигнорировали ее желание вступить в комитет распорядителей ежегодного обеда. Ее заявление о приеме в местное общество женщин-колонисток было отклонено. Притязания ее мужа оказались скромнее. Он нашел себе отличных друзей среди членов окружной ложи независимого ордена чудаков. Родственная масоно-благотворительная организация, впервые появившаяся в Англии в начале XIX века. Организации вроде Ордена рыцарей труда, общественный союз, созданный для улучшения положения рабочего класса. Или Национальной ложи покровителей сельского хозяйства, старейшая фермерская организация США. Феной терпеть не мог, поскольку они угрожали капиталистам, а значит и ему лично. Задуманный Эштон визит в Южную Каролину пришлось отложить из-за инспекционной поездки в уже обставленный летний дом в Джерси. Там она с ужасом обнаружила, что стены гостиной выполнены в аляповатых, безвкусных тонах калифорнийского побережья. Уилл, напротив, пришел в полный восторг от такой дешевки и заявил, что это место просто рай. Однако они приехали слишком рано для летнего сезона, и уже вскоре Эштон стала надувать губки и обхаживать мужа, пока он не согласился отвезти ее в Нью-Йорк, где они посмотрели лучшие постановки, в том числе «Ромео и Джульетту». Билеты на эту пьесу пользовались таким спросом, что Уиллу пришлось заплатить спекулянту по $125 за каждый, а потом он заснул во втором акте и даже храпел. Эштон накупила 3 сундука новой одежды. Городские улицы находились в столь плачевном состоянии, что за пару недель дамские юбки покрывались пятнами от грязи и воды. Свои испорченные таким образом платья Эштон никогда не отдавала в чистку. Она их просто выбрасывала. А потом время от времени видела на своих служанках, которые доставали их из корзины с ненужным тряпьем. Уилл ничего не имел против. Он восхищался роскошной фигурой жены и ее безупречным вкусом. Сама Эштон была бы только рада, если бы он тоже потратил больше денег на свой собственный гардероб. Но Уиллу вполне хватало нескольких белых крахмальных воротничков, двух пар ярких клетчатых брюк, его любимого жилета в цветочек, толстой золотой цепочки для часов и сделанных из цельного самородка огромных золотых запонок, чтобы чувствовать себя настоящим модником. На то, что о нем думают другие, ему было совершенно наплевать. «Я буду скучать по тебе», – сказал Виллер, медленно лаская ее между ногами. «Я ненадолго, милый. Всего на неделю или две. Даже 48 часов без этого уже пытка для меня». Она засмеялась, взяла его руку и прижала к своей левой груди, застонав от удовольствия. Легран Виллер был молодым сильным мужчиной с копной курчавых русых волос. Будучи северянином, он когда-то ради заработка играл в карты на миссисипских пароходах и, хотя не блистал особой красотой, в своей неотразимой мужественности всегда был чрезвычайно убедителен. За 2 года после того, как он в поисках любой временной работы для уплаты карточных долгов набрел на контору Фенуэя, он от обычного складского служащего поднялся до управляющего сбытом, а заодно соблазнил Эштон. Любовником он оказался первоклассным. И в знак признания его заслуг Эштон на этот раз положила в заветную шкатулку целых 2 пуговицы. Свет, льющийся через иллюминатор над койкой, заливал бедра и живот Эштон. Эфтерпа мягко покачивалась на речных волнах у причала. В это июньское утро в каюте было тепло и уютно. Капитан с помощником после обильных возлияний накануне всегда приходили далеко за полдень, а до этого яхта была идеальным местом для свиданий. «Что ж, должна признать, что ты тоже сводишь меня с ума, Легран». Пауэлл был красивее, но в постели уступал Виллеру. «А ты действительно думаешь, что после стольких месяцев Уилла нас не знает?» «Он знает, что у меня есть любовники, но мы об этом не говорим. Он ведь понимает, что я молодая женщина со своими... потребностями». «И поездка в Каролину, похоже, одна из них. Зачем ты едешь туда? Я бывал в Джорджии однажды. Помню только толпы черномазых, ветреных девиц и косноязычных щенков, которые вечно бормотали «Да, сэр», а сами только и думали, как тебя обобрать». «Легран, за такие слова мне бы следовало выгнать тебя из своей постели. Не забывай, я ведь южанка». Она нарочно произнесла это сильным южным акцентом, от которого постепенно избавилась за годы пребывания на севере. И вообще она уже привыкла к здешней жизни, вот только никак не могла привыкнуть к ужасным снежным метелям чикагской зимы, считая их божьим наказанием для Янки. «Я хочу повидаться с родными», – добавила она. Ее глаза были похожи на истинно черные агаты. «Обычный дружеский визит». «Дружеский?» Виллер снова начал ее ласкать. «Я никогда не слышала от тебя ни одного доброго слова об этих людях». Эштон поправила разбросанные по плечам волосы и взглянула на тикающие рядом часы. «Только 10:45. Прекрасно. Что ж, я изменилась, Легран? Люди меняются?» Он фыркнул. «Хочешь сказать, научилась скрывать, как сильно их ненавидишь?» Эштон погладила его крепкий подбородок. «Я так и знала, что ты нравишься мне не только из-за того, что у тебя в штанах. Только никому не выдавай мою тайну. Лучше иди ко мне и займись делом». Грузчик, проходивший по причалу 5 минут спустя, с удивлением заметил, что Эфтерпа слегка раскачивается на воде, что казалось странным в такой тихий день. «Экипаж уже здесь. Готов отвезти вас на вокзал, мадам». «Грузи багаж, Рамси». Дворецкий поклонился и вышел. Несмотря на его четкий британский акцент, благодаря которому Уилл и выбрал его из других претендентов, Эштон смотрела на него только как на нового раба. Просто его удерживало жалование, а не кандалы, но от этого он не заслуживал лучшего обращения. «А какая еще радость от слуг и от утраченного ныне рабовладения, если ты не можешь заставить других людей бояться каждого твоего слова?» Из бильярдной вышел Уилл. Под тяжестью огромных золотых запонок провисали манжеты. Несмотря на приличный возраст, Уилл теперь выглядел намного более бодрым и здоровым, чем тогда, когда Эштон впервые встретилась с ним в Санта-Фе. Богатство явно шло ему на пользу. Его живые голубые глаза на мгновение с восхищением остановились на жене, а потом он вдруг похлопал ее по щеке, как будто она была его любимой кошкой. «Веди себя хорошо». Эштон вздрогнула. Хотя в его взгляде было только тепло, она почему-то вспомнила, что он сказал ей после того, как она застрелила деверя-сеньоры без особой причины. Никто, кроме Уилла, не мог пробудить в ней такой же страх, какой она с наслаждением пробуждала в других. «Да, милый, непременно», – ответила она. В Миллс-хаусе она записалась как миссис Фэнуэй из Чикаго. Служащие отеля, конечно же, запомнили привлекательную женщину, которая путешествовала одна и имела 11 мест багажа. Под густой вуалью никто не смог рассмотреть ее лица, и никому даже в голову не пришло, что она из семьи Мэйн. Эштон с сожалением отметила состояние любимого Чарльстона, до сих пор не залечившего раны войны. Повсюду свободно бродили негры с таким наглым видом, что их хотелось нещадно отхлестать кнутом. Янки в синих мундирах тоже по-прежнему встречались на улицах. Она специально наняла закрытый экипаж. Набережная Беттери навевала воспоминания о тех неделях, когда Форт Самтер находился в осаде. Пока кучер ждал ее в стороне, она постояла возле бухты, глядя на море. Женщина с точеной фигурой и затянутой до 16 дюймов талией. На ней было бархатное платье цвета прекрасного бургундского вина с пышным турнюром, на который ушли десятки ярдов ткани. Ей было чертовски жарко, но эффект того стоил. Прохожие, что неспешно прогуливались по набережной в этот летний погожий день, с любопытством поглядывали на очень дорого одетую даму, которая с грустью смотрела на воды Атлантики. Что так печалило ее? Возможно, воспоминания о потерянной любви? «Ненавижу тебя, Билли Хазард. Все могло быть иначе, если бы ты полюбил меня, а не мою лицемерную сестричку». Эштон проклинала не только Билли, но и Ори, Купера и Мадлен. За ее изгнание, за отвратительные месяцы распутства. Пусть даже Ламар Пауэлл и соблазнил ее идеей новой конфедерации и возможностью стать первой леди. Когда Эштон думала о том, что она потеряла из-за ханжеского поведения ее собственной семьи, она чувствовала, как в ней оживает прежняя ненависть. Она промокнула глаза перчаткой и вернулась к экипажу, приказав кучеру медленно проехаться вдоль Ист-Бэй. Там она посмотрела на дом, где жила с беднягой Хантуном, но не почувствовала ничего, кроме презрения. Когда экипаж проезжал по узкой Трат-стрит мимо дома Купера, Эштон отпрянула на спинку плюшевого сиденья, увидев, что из дверей выходит какая-то женщина. Это была жена Купера, постаревшая, но все такая же плоскогрудая и остроносая, как была. Эштон отвернулась, хотя ее лицо было скрыто вуалью, и крикнула кучеру, чтобы ехал побыстрей. Да, сомнений больше не оставалось. Она ненавидела их всех. В течение нескольких следующих дней она узнала кое-что интересное. Например, то, что Ори не вернулся с войны. После того, как он выгнал ее и Хантуна из Ричмонда за их участие в заговоре Пауэлла, он служил на подступах к Питерсбергу и был застрелен каким-то янки. Услышав об этом, Эштон попыталась понять, что она чувствует, но не ощутила ни грусти, ни угрызений совести, а только лишь новый приступ злости на своего однорукого тощего братца. Его смерть лишила ее возможности насладиться мщением, а это ей совсем не нравилось. Мадлен теперь жила одна. Дела ее процветали, однако местное общество презирало ее за то, что она якшается с северянами. Эштон узнала о нападении куклусклановцев на Монт-Ройл и о том, что там строится новый дом, а один подвыпивший репортер, с которым она флиртовала, рассказал ей нечто по-настоящему интересное. Как выяснилось, об этом знали все в городе. Монт-Ройл был заложен под очень большую сумму. «Счастлив познакомиться с вами, миссис Фэнуэй», сказал Леверет Докинс, восседая в своем любимом рабочем кресле, как на троне. «Чем Пальметто Банк может быть вам полезен?» Эштон присела на краешек стула для посетителей, приняв безупречную позу. Банкир не мог не заметить, как выигрышно обрисовалась линия ее пышной груди, когда она осторожно расправила плечи. Она наблюдала за тем, как его взгляд сразу скользнул вверх, когда он догадался, что его внимание не осталось незамеченным, и поняла, что получила преимущество. Имя Докинза было ей известно, но они никогда не встречались, поэтому он не мог связать ее с семьей Мэйн. «Я хотела бы навести справки о здешних имениях». Внутренне напрягаясь, но сохраняя внешнее спокойствие, сказала она. «У меня старые семейные связи с Южной Каролиной. Мне очень нравятся окрестности Чарльстона, и я бы хотела приобрести здесь дом». «Понимаю. Продолжайте, пожалуйста». Когда 2 дня назад я ехала по речной дороге вдоль Эшли, я увидела очаровательную плантацию. Она буквально пленила меня. После этого я еще 2 раза возвращалась туда, но мои впечатления не изменились. Я надеялась, что вы расскажете мне что-нибудь об этом имении». «О какой плантации вы говорите, сударыня?» «Мне сказали, что она называется Монтроэл». «А, плантация Мейнов». Банкир откинулся на спинку кресла. «Ее владелец – мистер Купер Мейн. Он живет в Чарльстоне». Услышав имя брата, она смутилась, но густая вуаль скрыла ее мимолетную растерянность. Впрочем, она тут же взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, сказала. «Я думала, ей управляет какая-то женщина». «Вы имеете в виду невестку владельца, миссис Ори Мейн?» Эштон заметила, что банкир произнес это имя с некоторой неприязнью. «Да, она живет там по договоренности с мистером Мейном. Ведет все дела, что-то вроде управляющего, но владелец – мистер Мейн». «А нельзя ли купить эту плантацию?» – осторожно спросила Эштон. Докинс подумал. Взвесил все, что он знал об отношении Купера к негритянской школе и его ненависти к Мадлен Мейн после того, как она помогла его дочери выйти замуж за Янки против воли отца. Предложение сидящей перед ним дамы открывало для него новую интересную возможность, в которой Докинс увидел двойную выгоду – прибыль и избавление банка от отношений, которые становились все более утомительными. «Монтроэл заложен под солидный заем», – сказал он. Эштон уже знала это, но никак не выдала себя. «О, какая удача! Как вы думаете, владелец этот мистер... Мейн?» – подсказал банкир. «Он согласится на продажу, если долг пойдет в счет сделки?» «Естественно, я не могу говорить за него, но такая возможность всегда есть. Если вы будете заинтересованы в такой покупке, наш банк с удовольствием выступит в роли посредника. Разумеется, за небольшой гонорар». «Разумеется. Я даже настаиваю на этом, а также на некоторых других условиях. Мой муж, мистер Фенуэй, состоятельный человек. Собственно, он даже богаче царя Мидаса. Вы знаете компанию пианино Фенуэя?» «Кто же ее не знает? Так это ваш супруг? Ну надо же!» «Если мистер Мейн узнает, кто пытается купить его плантацию, он может без достаточных на то оснований поднять цену». «Мы сделаем так, что этого не случится. Если мы будем действовать от вашего имени, вы можете сохранить полную анонимность до завершения сделки». Банкир видел, что клиентке это понравилось. «Но вы сказали о каких-то других условиях». Сердце Эштон бешено колотилось, она едва сдерживала дрожь. Вот он, шанс идеальной расплаты, о котором она мечтала долгие годы. «Мне бы хотелось», стараясь казаться беспечной, сказала она, «чтобы сделка была проведена как можно быстрее, за несколько дней. Мне хочется получить все документы на собственность до того, как я вернусь в Чикаго». Банкир нахмурился в первый раз за время разговора. «То, о чем вы просите, миссис Фенуэй, незаконно и трудно для выполнения». Она откинулась на спинку стула, сразу утратив все свое дружелюбие. «Что ж, очень жаль». «Трудно», — повторил Докинс, быстро вскидывая руку. «Но не невозможно. Мы приложим все усилия». «Прекрасно», – кивнула Эштон, расслабляясь. «Просто замечательно. Может быть, перейдем к деталям? Например, к предлагаемой для владельца цене. Пожалуйста, назовите цифру. Но имейте в виду, она должна быть разумной и при этом достаточно высокой, чтобы соблазнить этого мистера Купера Мейна. Это главное слово, мистер Докинс». Она медленно приподняла черную вуаль, чтобы банкир увидел ее сладкую ядовитую улыбку. Докинс зачарованно смотрел на ее влажные губы и даже на ее слепительно белые зубы, когда она прошептала: «Соблазнить».